результатов от меня ждут. Worst thing you can do is to get the wrong results. Потому что самое страшное, что вы можете сделать, это приносить не те результаты. Some people work very hard on unimportant jobs. Некоторые люди очень упорно работают, но делают совсем не то, что должны. And if you make a lot of progress on unimportant jobs, it actually hurts you rather than helping you. И если вы будете тратить свои усилия и получать прогресс в чем-то совершенно неважном, это пойдет вам только во вред, а не на пользу. So here are some questions. Поэтому вот мои вопросы. Question A is, what are your highest value activities? Вопрос первый. Каковы самые ценные из ваших действий? You need to be absolutely clear about the most valuable results you're expected to get. Вы должны очень четко представлять себе, какие результаты вы планируете получить. Question B is, what are your key result areas? Следующий вопрос. Каковы ваши ключевые сферы компетенции? For example, in selling, there are 7 key result areas. Вот, например, в продажах таких сфер компетенции 7. The first is to prospect and to find new people to talk to. Первое – это умение искать потенциальных клиентов и, соответственно, налаживать с ними контакт. This is essential to your success. И этот навык для вас незаменим. And the second is to establish rapport and trust with these people. Второе – умение налаживать отношения и вызывать доверие у людей. So that they like you and trust you and are willing to listen to you. Для того, чтобы вы им нравились и для того, чтобы они готовы были к вам прислушаться. And the third key result area is to identify their needs accurately. Третья сфера компетенции – умение определять потребности клиентов. And the fourth key result area is to present Infinum products and services as the best choice. Четвертая сфера компетенции – это умение презентовать возможность и продукты Infinum'а для того, чтобы показать, что это лучшее решение. And the fifth key skill is to answer objections and questions. Пятая сфера компетенции – умение отвечать на вопросы и работать с возражениями. And the sixth key skill is to close the sale and get them to take action and buy something. Шестая сфера компетенции – умение завершать продажу, заключать сделку и переходить к активным действиям со стороны клиента. And number 7 is to make resales to the same people and to get them to refer you to other people. И седьмая сфера компетенции – это умение продавать снова и снова тому же клиенту, поддерживать отношения и делать так, чтобы он рекомендовал вас своим друзьям. Now these are all specialized skill areas. Все эти сферы компетенции очень такие узкие. But they're all learnable skills. Но всем им можно научиться. And your success comes from improving in each of these areas. И ваш успех идет от вашего совершенства во всех этих сферах компетенции. And all your problems come from not being good in one of these areas. И, соответственно, все ваши проблемы происходят из-за того, что вы в какой-то из сфер недостаточно совершенны. Question C is, why are you on the payroll? Следующий, третий вопрос. Почему вы до сих пор находитесь на зарплате, живете на зарплату? What do they pay you money for? За что вам платят эти деньги? If your little son or little daughter asks you, why do they pay you money? Или, допустим, вы получаете свой доход, и ваш сын спросит, папа или мама, за что тебе платят деньги? За что ты получаешь деньги? What would be your answer? Подумайте, что вы ему скажете, за что вы получаете деньги? Many people at work don't know the answer. Многие люди упорно работают, но на этот вопрос не могут ответить. This fourth question is my favorite. Четвертый вопрос вообще мой любимый. What can you and only you do that if done well will make a real difference? Что можете делать вы и только вы, если это будет получаться хорошо, принесет действительно ценность этому миру? Что это? If you do this and do it well, it can really help you. Подумайте, что из того, что делаете вы и только вы, приносит миру настоящую ценность? If you don't do it, no one else will do it. Допустим, если вы это делать перестанете, этого не сделает уже никто. So what is the one thing that only you can do in your work? Есть ли хоть что-нибудь